Глава 6. Упадок и разрушение. Как же так могло случиться? Ответ следует искать в недавней истории Шпор. В последний раз они выиграли серьезную награду – Кубок футбольной ассоциации – в 1991 году. После этого звезда клуба начала медленно и грустно закатываться. Некомпетентность руководства повлекла за собой серьезные финансовые затруднения, и лучший игрок команды Пол Гаскоин, темный английский гений, мужчина и ребенок в одном лице, прославившийся как своим выдающимся талантом, так и тем, что во время матча на Кубок мира он ударился в слезы, был перепродан римскому Лацио. Только так и удалось погасить долги клуба. Продажа Пола Гаскоина стала серьезным ударом для болельщиков. Мы всегда считали его самым настоящим игроком Шпор за его прекрасный дар, за способность руководить игрой. В этом он был не хуже покойного Джона Уайта. А теперь и Гаскоин был повержен и покинул нас. Клуб скатывался все ниже в турнирной таблице, но у болельщиков оставались воспоминания. В прошлом за Шпоры выступала целая плеяда воистину великих игроков, непобедимый дуэт забивающих, творец голов Джимми Гривз и Алан Гилзин, известный как «Умный лоб», вкрадчиво прекрасный Мартин Питерс, в 1966 году завоевавший титул чемпиона мира в составе английской сборной. Впоследствии за Тоттенхэм играли быстроногий Перри Лайнкер, выступавший до перехода в Шпоры за команду Лестера, и мастер передачи на длинные расстояния, товарищ Ардилеса и Вильи по английской команде Глен Ходдл. Это тот самый Ходдл, которого впоследствии уволили с поста тренера сборной Англии за ряд неосторожных замечаний по поводу реинкарнации. Запутавшись в терминологии буддизма, индуизма, христианства и непережеванного спиритизма, он высказался в том смысле, что инвалиды сами ответственны за свои физические недостатки. Желтая пресса, разумеется, подняла вой. Мне же не хочется так уж сильно винить бедного Стенду. Это была глупость, а не злой умысел. Помню, как великолепно он играл в былые дни, какой доставлял мне радость, и мне обидно, что он оказался таким простофилий. Я вообще-то ничего плохого не имел в виду. Жалобно пробормотал он, уходя в темноту. А нам оставалось только пожелать, чтобы он побольше работал ногами и поменьше языком. Примечание. После отставки Джорджа Грэма состоялось второе пришествие Гленды. Он вернулся на Уайт Харт Лейн и больше уже не заводил разговоров о духовном. Примечание автора, конец примечания. Шпоры достигли низшей точки падения в сезоне 97-98 годов. В тот год владелец команды, миллионер от компьютерной индустрии Алан Шугар, назначил менеджером швейцарца, которого как на грех звали Кристиан Гросс. Ему так и не удалось ни завоевать доверие команды, ни привлечь в клуб первоклассных игроков, и во время его правления Тоттенхэм чуть не вылетел из высшей лиги. В начале сезона 98-99 годов команда выглядела еще хуже, так что Гросса с треском уволили. Через 5 дней после этого я видел, как ее во время домашней игры разгромил со счетом 3-0 Миддлсборо. Команда, которую в былые времена великие нападающие Шпор разнесли бы в клочья. И игроки, и болельщики Шпор были полностью деморализованы. И вот тогда Алан Шугар, к неудовольствию многих болельщиков, позвал к себе бывшего руководителя Арсенала, джентльмена Джорджа. Джордж Грэм тоже претерпел немало превратностей судьбы. В последние 10 лет все чаще и чаще вставал вопрос о продажности в спорте. Некоторые букмекерские конторы подозревались в том, что они подкупают ведущих игроков, чтобы те сдавали матчи. В 1997 году французский мультимиллионер Бернар Тапи, владелец марсельского «Олимпика», тогдашнего чемпиона страны, был арестован по обвинению в организации преднамеренных проигрышей. В свое время Джордж Грэм, еще будучи игроком Арсенала, завоевал 2 главных футбольных титула Англии в 71 году, повторив великое достижение Шпор. А они же, черт возьми, год назад вновь совершили этот подвиг и при этом играли блистательно в своем классическом стиле. Мне даже пришлось отбросить давние предрассудки и как следует за них поболеть. Став менеджером, Грэм добыл стрелкам 2 титула чемпионов лиги и еще 4 крупные награды. Однако в середине 90-х его, в свою очередь, обвинили в финансовых махинациях. Футбольная ассоциация обнаружила, что он получал отступные на общую сумму около 435 тысяч фунтов в ходе заключения крупных сделок по переводу игроков из одного клуба в другой. Несмотря на успехи, которых Арсенал добился под его руководством, джентльмен Джордж был уволен. Впрочем, он оказался человеком настырным и со временем вернулся в большой футбол. Когда Шугар сделал ему предложение, Грэм уже руководил другим клубом высшей лиги – Лидс Юнайтед, в котором собрал очень многообещающий состав молодых защитников. Ему не удалось побороть искушение встать во главе одной из команд «Большой пятерки», и он возвратился в Лондон. Если поначалу некоторые болельщики «Шпор» и отнеслись к нему с недоверием, вскоре им пришлось заткнуться. Столь стремительным было возрождение клуба. Защита в Тоттенхэме по-прежнему слабовата. Сейчас, когда я пишу, они зависли в середине турнирной таблицы высшей лиги. Но попасть на Уэмбли – это одно из самых славных событий в жизни футболиста. Джордж Грэм сумел вернуть пришедшему в упадок стадиону Уайт-Харт-Лейн хотя бы часть прежней славы.